Двое легионеров выделялись на насыпи золотого песка, всматриваясь в пелену темноты. Перед ними черное облако окружило морлоков, как чернила на воде. Бион Хенрикос едва мог поверить в то, что говорили ему глаза, и задался вопросом, видят ли его улучшенные аугметикой братья то же самое. Что это? Брат Таркан расширил апертуру бионического глаза, увеличив его фокус мельчайшими движениями лицевых мышц. Каждая корректировка давала тот же результат. Безрезультатно. «Оно искусственное», — ответил Хенрикос, поднявшись. Пока он не перегруппировался с капитаном Медузоном, половина батальона подчинялась ему. Чем бы эта темнота ни была, он должен будет разбираться с ней сам. Сержант попытался воспользоваться связью, но она была подавлена каким-то психическим штормом, бушевавшим во впадине. «У него есть когти, брат-сержант», — сказал Таркан. 250 легионеров, всего часть 10-й железной, ждали команды Хенрикоса. Вооруженные болтерами и наполненные яростью, они не двигались, остановленные тьмой. К сожалению, у них не было ни одного дивизиона гравициклов, чтобы обойти шторм и лучше его оценить. Не в первый раз Хенрикос задумался об отсутствии тактической гибкости в легионе. «Вот оно что», — сказал он, изучив горизонт и колонны скал, которые возвышались над погрузившейся во мрак долиной. Сержант был достаточно близко, чтобы коснуться его, и протянул железную руку. Завихрение кружащегося песка безвредно звякнуло о металл, и когда Хенрикос поднял взгляд, то обнаружил то, что искал над штормом. Темнотой управляла высокая худая фигура в серо-коричневой мантии. У нее был магический посох, покрытый чужими рунами и инкрустированный драгоценными камнями. «Брат Таркан», — сказал сержант скрипучим голосом, обещавшим возмездие, — «убери эту грязь!» Таркан был снайпером одного из подобных отделений в 10-й, и он обращался со своей длинноствольной винтовкой с изяществом стрелка. Оружие было приспособлено под его руки и имело оптический прицел, который был соединен с бионическим глазом Таркана и обеспечивал надежную связь между стрелком и целью. Прильнув к прицелу, Таркан навел зеленое перекрестие на голову Эльдара в шлеме и выстрелил. Выход пули качнул оружие, но Таркан тут же сбалансировал его. По-прежнему следя через прицел, он ухмыльнулся с безрадостным удовлетворением, когда череп чужого взорвался, и тот упал со столба без головы и большей части верха туловища. Он закинул винтовку на спину. «Цель уничтожена, брат-сержант!» Хенрикос поднял кулак, и остальной полубатальон поднялся на склон. Задерживаться в этом месте не было смысла. «Вперед, во имя Горгона!» 250 воинов двинулись в рассеивающийся шторм. Что-то помешало Хенрикосу, когда он вошел в полумрак. Это был сбой механизмов в его бионической руке. Сержант хотел, чтобы она была расслабленной и готовой выхватить клинок, но рука сжалась в кулак. Он заставил ее разжаться, не понимая причины неисправности, и приблизился к пораженным морлокам. Хенрикос остановился, когда увидел, что они делают друг с другом. У одного легионера в груди застрял собственный эвисцератор. Окровавленные зубья меча вращались. Он пытался одной рукой помешать клинку погрузиться глубже, в то время как другая, кибернетическая, толкала меч дальше. Другой воин лежал неподвижно, шлем был смят собственной силовой булавой. Багровая жидкость вытекала из трещин в лужу вокруг головы. Некоторые пошатывались, наполовину ослепленные, или же были прикованы к земле нефункционирующими ногами. Бионические руки обхватывали горло из плоти и душили своих носителей. Повсюду были вызывающие ужас признаки машинной бойни. Сила веры железных рук была обращена против них. Кратковременная пауза Хенрикоса была вызвана желанием сохранить свою половину батальона и не усугубить без того тяжелое положение, но какой бы недуг ни поразил морлоков, он пока не коснулся 10-й железной. «Капитан!» Хенрикос, возрастающей энергией, медленно направился в шторм. Позади него развернулись его братья, вмешиваясь по возможности и не давая самокалечению зайти дальше текущего состояния. «Я вижу», — ответил Медузон. «Клянусь мечом Императора, я вижу. Останови их, брат. Спаси от самих себя, если сможешь». Связь отключилась на короткое мгновение, и именно тогда Десаан попал в поле зрения Хенрикоса. Кибернетическая рука сжимала зазубренный боевой нож, и он боролся с каким-то невидимым врагом, который пытался вонзить клинок ему в лицо. Хенрикос добрался до него, когда мономолекулярный нож почти пронзил плоть. Его железные пальцы сжались на кисти Десаана, крепко удерживая ее. «Держись, брат!» – закричал он, пытаясь взять оружие под свой контроль. Пока Хенрикос боролся, он увидел лица в темноте. Они были быстрыми и нематериальными, как обрывки ледяного тумана, учитывая их призрачный облик. За одним устремилась болтерная очередь, но призрак растворился, прежде чем она достигла его. Раздался многотысячный насмешливый вой, вызвавший отвращение у сержанта. «Бион, это ты? Я не вижу, брат!» Голос Десана был наполнен болью. Его визор был темен, как железная повязка на глазах. «Сражайся, брат-капитан!» — призвал Хенрикос, но бионическая сила Десана была невообразима. Даже вдвоем они проигрывали, и клинок сдвинулся немного ближе, пронзая плоть. «Быть выпотрошенным собственным боевым ножом», — сказал Десан с болезненной гримасой, — «не так славно, как я надеялся». «Ты еще жив», — заверил Хенрикос. «Отклонись». Отпустив руку Десана, он выхватил свой медузонский клинок и насытил его энергией. Это заняло у него на несколько секунд больше, чем должно было. Его железная рука сопротивлялась ему. «Скоро это и до нас доберется. Что ты делаешь? То, что должен». Визг разрезаемого металла заглушил рев, когда Хенрикос начал отпиливать руку капитана. Десан изо всех сил старался не двигаться и молчать. «Если ты поскользнешься», — прорычал он сквозь стиснутые зубы. «Ты потеряешь голову», — ответил Хенрикос и продолжил резать. Вокруг них отступали призраки, растворяясь вместе со штормом, как и колдовская власть над кибернетикой железных рук. Последние кабели и сервомеханизмы отделились в потоке масла и искр, оставив только наруч. Хенрикос, покрытый каплями пота, резко остановился, и двое железных рук одновременно выдохнули. Ветер нес прерывистые звуки болтерной стрельбы, становившиеся все интенсивнее с каждой минутой. Шторм затихал, и призраки исчезли. К вышедшим из строя морлокам вернулась боеспособность, но осевший песок показывал высокую цену, заплаченную за это. На земле лежало несколько терминаторов, пронзенных собственными мечами и сраженных своими булавами. По крайней мере, еще трое были убиты призрачными воинами, многие получили ранения. Зрение вернулось. Десант поморщился при виде отсеченной конечности, но благодарно кивнул сержанту. «Рассудительность не всегда моя сильнейшая черта. Ты высказал свою точку зрения, я свою, больше не о чем говорить». Каждый быстро отдал честь, и вопрос был улажен. Десант снова кивнул, а потом оглянулся. Убитых врагов не было видно. «Здесь вообще был бой?» — спросил Медузон, когда перегруппировал десятую железную. «Я поразил одного, и он не мог выжить», — сказал Десаан. «Как и я, его голова отделилась от тела», — сказал присоединившийся к ним Таркан. Десаан нахмурился. «Даже их смерть труслива, они все исчезли». Разговор прекратился, когда из рассеивающейся темноты появилась фигура. Горжет и левый наплечник были отмечены ужасными повреждениями, которые лишили бы его головы, будь они на сантиметр ближе к груди. Четыре глубокие борозды были оставлены энергетическим оружием. «Как и примарх», — сказал Габриэль Сантар, — «лорд Манус пропал».